Гал прекрасно помнил этот взгляд. Взгляд, который выворачивал наизнанку. Там стояла Кэрол Гербер. Кэрол Гербер в кроссовках и теннисном костюме. Он не видел ее с того вечера, на исходе 66-го года, когда пришел к ней, и они сидели на диване вместе с матерью Кэрол, от которой сильно пахло вином, и смотрели телевизор. Кончилось с тем, что они переругались из-за войны, и он ушел. «Вернусь, когда буду знать, что сумею держать себя в руках!» Вот что он подумал, уезжая в своем дряхлом «Шевроле». Даже тогда машина для него означала «Шевроле», но он так и не вернулся. На исходе 66-го она была уже по заднице в антивоенном дерьме, только тому и научилась за семестр в университете Мэна, и от одной только мысли о ней он приходил в ярость. Трахнутой, пустоголовой идиоткой, вот кем она была, проглотила наживку вместе с крючком коммунистической антивоенной пропаганды. А потом она и вовсе присоединилась к этим психам, этим ВСМ, и совсем сорвалась с катушек. «Кэрол!» — позвал он, устремляясь к ней. Прошел мимо сопливой зеленой верховой ракеты, пробрался между задним бампером пикапа и седаном, потерял ее из виду, пока трусил вдоль урчащего 16-колесного рефрижератора, потом снова ее увидел. «Кэрол! Эй, Кэрол!» Однако, когда она обернулась к нему, он подумал, что, собственно, не нашло. «Да что с ним такое?» Если Кэрол жива, ей 50, как и ему, а этой женщине лет 35, и никак не больше. Сал остановился, все еще на другой полосе. Всюду урчали и порыкивали легковушки, фургон, и непонятные пощелкивания в воздухе, которые он было принял за посвист ветра, где день был жаркий, абсолютно безветренный. «Кэрол! Кэрол Гербер!» Пощелкивание стало громче. Звуки, будто кто-то вытягивал, и вытягивал язык в сложенных трубочкой губах, треск вертолета вдалеке. Сал поглядел вверх и увидел, что из дымчатого голубого неба прямо на него падает абажур. Он инстинктивно отпрянул, но все свои школьные годы он занимался спортом, и теперь, отклоняя голову, он одновременно протянул руку и ловко поймал абажур. Грибная лодка неслась на нем вниз по течению в багровеющем закате. «Нам на Миссисипи в самый раз» было начертано над лодкой кудрявыми старомодными буквами, а под ней также кудряво «Как протока». «Откуда, бля, он взялся?» — подумал Сал. И тут женщина, которая выглядела вариантом совсем взрослой Кэрол Гербер, пронзительно закричала. Руки у нее взметнулись, словно чтобы опустить очки с волос на место, но застыли на уровне плеч, судорожно двигаясь, как у исступленного дирижера симфонического оркестра. Так выглядела старенькая мама Сан, когда выбежала из своей сраной хреновой лачушки на сраную хреновую улицу той сраной хреновой деревеньки в провинции Донгха. Кровь окрасила плечи белого костюма женщины-теннисистки сначала крупными каплями, потом струями. Она стекала по сгорелым рукам, к локтям и капала на землю. «Кэрол!» — ошеломленно спросил Сал. Он стоял между джипом «Додж Рэм» и «Мак Траксом», одетый в темно-синий костюм, в котором всегда ездил на похороны, держал абажур, сувенир с реки Миссисипи, как протока, и глядел на женщину, у которой теперь что-то торчало из головы. Шатаясь, она шагнула вперед. Голубые глаза все еще широко открыты, руки все еще двигаются в воздухе, и Сал понял, что это сотовый телефон. Он определил по антенне, которая покачивалась при каждом ее шаге. Сотовый телефон упал с неба, пролетел только Богу известно, сколько тысяч футов, и теперь торчал из ее головы.